Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн или Эйнштейн, физик-теоретик, годы жизни 1879-1955. Альберт Эйнштейн родился в немецком городе Ульме в еврейской семье. Его отец Герман Эйнштейн вместе со своим братом Яковом владел небольшой фабрикой по производству электроприборов. Мать Эйнштейна, фрау Эйнштейн Кох, хорошо играла на рояле. От нее сыну достался хороший музыкальный слух и любовь к музыке. Когда Альберту исполнилось 10 лет, семья переехала в Мюнхен. Здесь он закончил подготовительную католическую школу и поступил в гимназию. Мальчику плохо давались латынь и греческий. За это его считали слабоумным. Альберт увлекался чтением книг о природе. Любимой его книгой стал учебник геометрии. За год до окончания гимназии Эйнштейну предложили покинуть это учебное заведение. Он уже тогда высказывал мысль, что Бога нет, и все в природе происходит согласно законам физики и математики. Отец Эйнштейна к этому времени разорился и переехал в Италию. Он устроил сына в политехникум в швейцарском городе Цюрихе. Альберт учился на факультете, выпускавшем преподавателей математики и физики. Отец хотел, чтобы сын получил профессию, которая могла бы прокормить его. Эйнштейн закончил политехникум и, уплатив взнос в 1000 франков, стал гражданином Швейцарии. 2 года он не мог найти постоянную работу. Случалось, что ему приходилось голодать. Причиной было то, что юноша, заполняя анкету в графе «Религиозная принадлежность», писал «Никакой религии». И то, что он одевался с вызывающей небрежностью и высказывал резкие, независимые суждения. Позднее Эйнштейн, исходя из своих неприятностей, вывел формулу житейской мудрости. Она имела следующий вид. x равно а плюс b плюс c, где x — успех в жизни, а — труд, b — отдых, а c — умение держать язык за зубами. Письма друзьям в это время он обычно подписывал «Твой старый друг и неудачник Альберт Эйнштейн». Некоторое время Эйнштейн перебивался платными уроками физики. Потом один из знакомых Альберта рассказал о его проблемах директору Федерального ведомства патентов в Берне. Благодаря его помощи Эйнштейна приняли на должность референта патентного бюро 3-го класса с годовым жалованием в 3500 швейцарских франков. Работая в патентном бюро, Эйнштейн писал статьи по теоретическим вопросам физики и отсылал их в академическое берлинское издание «Анналы физики». В этих статьях никому неизвестный служащий патентного бюро обосновал новое представление о мире, получившее название «теория относительности». О теории относительности в наше время слышали почти все. Многие знают парадоксы, связанные с ней, и обычно неправильно объясняемые. Но мало кто из неспециалистов понимает, что же такое теория относительности. Эйнштейн однажды сказал Чарли Чаплину: «Вы великий человек. Ваше искусство понятно всем, а вас знает весь мир». Чарли Чаплин ответил: «Ваша теория относительности непонятна никому, и о вас знает весь мир. Значит, вы еще более великий человек». Сам Эйнштейн дал 2 объяснения своей теории. Одно шуточное для надоедавших ему журналистов, пытавшихся разобраться, как, согласно теории относительности, время может то ускоряться, то замедляться. «Если вы разговариваете с милой девушкой, то вечность пройдет для вас, как один миг. А если вас посадить на раскаленную плиту, то один миг вам покажется вечностью». 2-й раз Эйнштейн объяснил свою теорию сыну, который спрашивал его, что он открыл. «Представь себе жука, который ползет по огромной вогнутой поверхности, и ему кажется, что эта поверхность плоская. А я такой же жук, только я понял, что поверхность не плоская, а кривая». Теория относительности рассматривает действие законов физики не в привычном нам мире нашей планеты и нашей Солнечной системы, где все объекты движутся с обычными скоростями, в мире, в котором справедливы законы механики и отсчета времени, открытые Ньютоном. Эта теория объясняет действие законов физики в масштабах всей огромной Вселенной, где главные объекты двигаются с огромными скоростями, и поэтому процессы и явления этого мира нельзя объяснять с помощью законов Ньютона. Единственной неизменной величиной тогда становится скорость света, потому что ничто не движется с большей скоростью. Зато такие понятия, как время и пространство, постоянные при малых скоростях, начинают меняться. Время замедляется, пространство искривляется. Для объяснения разной скорости течения времени популяризаторы науки придумали такой пример. 20-летний космонавт улетает в космос на ракете, которая движется со скоростью света. Его брат-близнец остается на Земле. Время при движении со скоростью света замедляется, поэтому когда через 50 лет космонавт возвращается на Землю, он все еще молод, а его встречает бородатый старик, его брат-близнец, ведь на Земле время текло по-прежнему. Этот пример приводился во многих популярных книгах по теории относительности. Он обошел все страны и континенты и запутал всех неспециалистов, которые хотели понять теорию относительности. Пример неверен. Космонавт, вернувшись на Землю после полета со скоростью света, будет таким же бородатым стариком, как и его брат-одногодок, оставшийся на Земле. Если ракета летит с обычной скоростью, оба брата могут, благодаря световой связи, каждый год вместе отмечать свой общий день рождения, передавая друг другу поздравления. Если ракета будет мчаться со скоростью света, то поздравления космонавта начнут запаздывать. И отмечая свое 30-летие, оставшийся на Земле близнец получит в ответ сообщение о том, что его брат сегодня празднует только 25-летие. Если бы у братьев была связь, с помощью которой они передавали бы свои сообщения быстрее света, быстрее, чем мчится световой корабль, время для них текло бы одинаково. Но так как в природе нет скорости больше, чем скорость света, то возникает эффект замедления времени. Но время в ракете замедляется только относительно того времени, которое отсчитывается на Земле. И поэтому два одновременных события, два дня рождения, становятся не одновременными. Еще Ньютон высказывал догадку, не действуют ли тела на свет на расстоянии и не изгибаются ли этим действием лучи света. Нам кажется, что луч Солнца прямой. На самом деле он мчится во Вселенной по кривой, изгибаясь под действием силы притяжения масс материи, из которой состоит сама Вселенная. Это хорошо заметно, когда происходит полное солнечное затмение. Лучи, идущие от звезд, изгибаются, когда проходят около Солнца. Согласно расчетам Эйнштейна, наша Вселенная не просто сфера, наполненная звездами, а сфера, обладающая четвертым измерением. Мир, в котором мы живем, трехмерный. Все вещи в нем имеют три измерения — длину, ширину и высоту. Представить себе четвертое измерение очень трудно, почти невозможно. Один из физиков писал, что представить себе четвертое измерение все равно, что слепому от рождения вообразить краски. Чтобы понять, как четырехмерное пространство отличается от трехмерного, пользуются представлением о двухмерном пространстве. Двухмерное пространство — это плоскость, на которой есть только два измерения — ширина и длина. На такой плоскости могут существовать точки, линии, треугольники, квадраты, круги. Если в двухмерный мир поместить объемное трехмерное тело, то для обитателя двухмерного мира он станет двухмерным — куб, квадратом, шар, кругом, сфера, эллипсом. Ведь в двухмерном пространстве — лучи двигаются только по самой плоскости, и поэтому видеть можно только то, что соприкасается с этой плоскостью или пересекает ее. И тогда при пересечении плоскости кубом получается квадрат, при пересечении шаром — круг, а если шар не пересекает плоскость, а только касается ее, то он вообще воспринимается как точка. Если представить себе, что в этом двухмерном мире живут двухмерные люди, то, вмешиваясь в их мир из нашего трехмерного мира, можно творить чудеса. Ведь стены домов в двухмерном мире — это просто линия квадратов и прямоугольников. Этим домам не нужны крыши. А сами двухмерные люди имеют вид плоских геометрических фигурок. Поэтому из трехмерного мира можно взять двухмерного человека и перенести его из одного дома в другой, не открывая дверей этих двухмерных домов. И двухмерному человеку будет казаться, что он чудесным образом проник сквозь свое двухмерное пространство. Если любого двухмерного человека просто приподнять над плоскостью, то он исчезнет из поля видимости его двухмерного мира. и его никто никогда не сможет отыскать. Хотя по понятиям трехмерного мира он будет находиться в сантиметре от тех, кого он ищет.